Глава 1. История открытия тестостерона. Наука о мужском здоровье зародилась не сразу. Первые камни в ее основу заложили эскулапы древности. До нас дошло несколько их трудов о сохранении здоровья и продлении молодости мужчин. Поиски средств сохранения мужского здоровья предпринимались в Древнем Китае, Индии, Греции и Египте. Этими вопросами занимались великие цивилизации Центральной и Южной Америки. Кастрация в исторических эпохах. На протяжении многих тысячелетий яички, тестикулы, наряду с половым членом, считались символом мужества. Последствия потери как самих яичек, так и их функции были известны с древних времен. Задолго до открытия сперматозоидов и стероидных гормонов. Еще до открытия тестостерона и подробного описания его функций наблюдать влияние дефицита этого важного гормона на организм человека можно было на группе людей, лишенных яичек, в силу разных социокультурных или медицинских причин. Людей, у которых по разным причинам были удалены яички и или половой член, называют кастратами. Последствия кастрации были описаны знаменитым греческим ученым и философом Аристотелем, жившим с 384 по 322 год до нашей эры, в его известном труде о возникновении животных. Уже тогда Аристотель имел представление о последствиях кастрации как для мужчин, так и для животных. Но самым ранним упоминанием этой процедуры являются древнекитайские документы 13 века до нашей эры. Интересно отметить, что эта абсолютно негуманная традиция существовала на Востоке практически до наших дней. Только в 1949 году, после установления в Китае коммунистического режима, евнухи были объявлены пережитком прежнего режима, после чего часть из них покончили жизнь самоубийством. Последний известный евнух, Сунь Яотин, умер в Китае в 1996 году в возрасте 94 лет. Особенностью кастрации по-китайски было то, что мужчине ампутировали не только мошонку, но и половой член. Этой операции мужчины подвергались, уже будучи во взрослом возрасте. Несмотря на то, что операция выполнялась только лицензированными хирургами, смертность при таком хирургическом вмешательстве достигала 25%. Что же заставляло мужчин идти на такие жертвы? Ответ прост. В Китае кастраты могли претендовать на большие деньги и власть. Во время правления китайской императорской династии Мин с 1368 по 1644 годы евнухи получали высокие должности. Например, знаменитый евнух адмирал Джен Хэ 1371-1435 годы руководил большими экспедициями в страны Индийского и Тихого океанов, а живший в 15 веке Линь-Инь до сих пор считается одним из самых богатых людей в истории. Он владел 449 750 килограммами золота и 9 миллионами килограммов серебра. Однако, даже такое несметное богатство не помогло Линь-Иню избежать казни из-за участия в различных интригах. Однако, кастрация на протяжении многих веков применялась не только в Китае. Она была распространена также и в странах арабского мира, Скандинавии и Италии. Такая процедура применялась как в качестве наказания, так и в религиозных или даже эстетических целях. В разных странах и культурах кастраты охраняли гаремы, занимали влиятельные административные и политические посты, были простыми рабочими и даже формировали элитные войска. И все это происходило без тестостерона и его анаболического и андрогенного действия. В средние века кастрация в сочетании с ослеплением применялась в качестве наказания за целый ряд серьезных преступлений, например, за государственную измену. При этом подобное наказание считалось даже гуманным по сравнению с более суровой альтернативой – смертной казнью, и применялось в тех случаях, когда преступник был, например, близким родственником влиятельного лица. В 1066 году нормандский правитель Вильгельм Завоеватель, захвативший Англию, отменил традиционную англосаксонскую смертную казнь и заменил ее на кастрацию со слеплением. Он заявил: «Я запрещаю кого-либо казнить за любой проступок, но в наказание преступнику будут выколоты глаза, и он должен быть кастрирован». Кастрацию использовали также и в качестве наказания для побежденных врагов. В 1896 году итальянские войска проиграли битву при Адуа, которая стала заключительным сражением Первой Итало-Эфиопской войны 1895-1896 годы, которую в итоге выиграли эфиопы. Эта война примечательна тем, что она считается одним из редких случаев успешного сопротивления африканской страны колонизаторам. Интересно отметить, что в этой войне на стороне командующего эфиопской армией Менелика II действовали русские добровольцы под руководством Николая Степановича Леонтьева. После своей победы воинственные эфиопы кастрировали более 7 тысяч итальянских солдат. Кроме того, кастрация применялась и по религиозным причинам. В Средневековье французская секта катаров провозгласила самокастрацию путем к чистой и непорочной жизни. В России существовала и, возможно, существует и в наше время секта скопцов. По свидетельствам очевидцев, в 1971 году в окрестностях Ростова-на-Дону все еще можно было обнаружить общины скопцов, кастрированных еще до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В мире отдельная группа кастратов сохранились и по сей день. Самая большая из них — это каста хиджра в Индии, одна из каст неприкасаемых, в которую помимо кастратов входят трансгендеры и гомосексуалисты. Хиджры — биологические мужчины, одеваются и ведут себя как женщины и называют себя женскими именами, но при этом отказываются регистрироваться мужчинами или женщинами и требуют называть себя третьим полом. Они имеют культовый статус и зарабатывают на жизнь тем, что поют и говорят тосты и здравицы на свадьбах и других праздниках. При этом они часто приходят без приглашения, а если празднующий отказывается им платить, то они угрожают наложить проклятие, сделав мужчин импотентами, а женщин бесплодными. В 2014 году Верховный суд Индии официально признал хиджра и трансгендеров третьим полом. Часто кастрация применялась и в эстетических целях. Раньше женщинам запрещалось петь в церкви и опере, и кастратов вплоть до 20 века использовали в качестве певцов, обладающих высоким голосом. Было отмечено, что кастрация, проведенная мальчиком до наступления периода полового созревания, позволяет сохранить голос высоким и во взрослом возрасте. Все дело в том, что у кастратов не формируется адамово яблоко, поэтому вместо женских голосов сопрано и альта в операх пели именно кастраты. Благодаря довольно высокому спросу на кастрацию в средневековой Италии, эта процедура была поставлена практически на поток. В небольших итальянских городах Норча и Преци с XIII века существовало целых 30 династий хирургов, обеспечивающих полную секретность в отношении этой незаконной операции, которая с 1587 года была запрещена одним из пап римских. Но даже несмотря на то, что в Ватикане и папской области кастрация была запрещена, нанимать кастратов для пения не запрещалось. По этой причине в Ватикане голоса кастратов можно было услышать вплоть до начала 20 века. Одним из наиболее известных певцов кастратов был Алессандро Морески, живший с 1858 по 1922 год, который был кастрирован в возрасте 9 лет под предлогом защиты от холеры. Он стал последним кастратом, который пел в Сикстинской капелле, и его голос сохранен на граммофонных записях начала 20 века, которые впоследствии были оцифрованы. Возможность услышать его голос существует и сейчас. В 1922 году один немецкий ученый решил проследить, чем грозит организму кастрация, проведенная после полового созревания. Он обследовал 31 евнуха и заметил, что помимо отсутствия оволосения на лице и теле, характерного для мужчин, у 18 из обследованных им кастратов наблюдался грудной кифоз, то есть значительное искривление позвоночника в грудном отделе. Это было следствием остеопороза, заболевания костей, которое проявляется снижением плотности костной ткани. Тогда это вызвало удивление врачей. Однако сейчас важность тестостерона для поддержания оптимальной плотности костной ткани хорошо известна. В 1993 году знаменитый исследователь тестостерона профессор Эберхард Нишлак опубликовал в одном из самых престижных научных журналов мира Nature данные ретроспективного анализа продолжительности жизни кастрированных и некастрированных певцов. Профессор пришел к выводу, что кастрация, проведенная до наступления половой зрелости, не влияет на продолжительность жизни. Как бы дико это ни звучало сейчас, но в древнем мире кастрацию рекомендовали даже в лечебных целях. В Древнем Риме и Древней Греции кастрацию применяли для лечения проказы, эпилепсии, подагры, приапизма и безумия, что лишний раз отражает уровень соответствующих медицинских знаний в те далекие времена. Первое лекарство для увеличения мужской силы. На примере кастратов люди с давних времен видели, что удаление яичек ведет к развитию симптомов гипогонадизма, в том числе и импотенции. Поэтому неудивительно, что на протяжении многих веков и даже тысячелетий яички животных в разном виде применялись в качестве средств, повышающих мужскую силу. Долгое время употребление яичек в пищу и их пересадка использовались для укрепления мужской силы и продления жизни. Еще древнеримский ученый Плиний Старший, живший в первом веке до нашей эры, рекомендовал использовать семенники животных в качестве средства от мужского бессилия. В 13 веке Альберт Великий предлагал применять для повышения потенции измельченные в порошок яички свиней вместе с вином. С той же целью арабский врач Месуэ Старший, живший с 777 по 837 годы нашей эры, рекомендовал употреблять экстракты, приготовленные на основе семенников животных. В китайской медицине, по крайней мере, с 1132 года, Сюэ Шу Вэй прописывал пациентам сырые и высушенные яички животных. В Древнем Китае ученые пытались изучить влияние половых гормонов на поведение и образ жизни человека. В 1378 году Цзу Ци объяснял рост волос на лице мужчин, бороду и усы, проявлением могущества мужского семени. В 1575 году Ван Шиджэнь в книге «Лэй Юань» подметил, что борода имеет отношение к почкам и яичкам. А в 1596 году Ли Шиджэнь в труде «Бэньцао Ганму» рассказывал о снадобьях, которые изготавливались из ткани яичек, взятой у кабанов, кобелей или баранов, и предназначались для излечения различных мужских заболеваний, включая импотенцию. Универсальный доктор и основатель Кельнского университета Альбертус Магнус живший с 1192 по 1280 год, стремившийся улучшить вкус применяемого им снадобья для улучшения мужской силы, рекомендовал добавлять измельченные в порошок свиные яички в вино. Как ни удивительно, биологические добавки, содержащие экстракты семенников животных, выпускались на протяжении многих веков и вплоть до последних десятилетий, хотя их возможная эффективность может быть обусловлена только эффектом плацебо. Дело в том, что, в отличие от других желез, семенники не накапливают свой секрет. Дневная порция тестостерона, вырабатываемая в яичках одного мужчины, около 6-8 мг, содержится в 1 кг бычьих яичек. Однако даже при съедании такого количества семенников весь содержащийся в них тестостерон был бы инактивирован в печени человека в процессе метаболизма. По этой причине положительный эффект, связанный с пероральным приемом яичек в различных формах, может рассматриваться только как плацебо, который, однако, тоже может оказывать определенные эффекты. Тем не менее, даже несмотря на бесполезность такого лечения, многие компании в разных странах мира продолжали производить различные экстракты и таблетки на основе яичек животных даже в те времена, когда настоящий тестостерон уже давно присутствовал на мировом фармацевтическом рынке. Например, швейцарская фармацевтическая компания Тиба отозвала из продажи свой препарат Андростин, который продвигался на мировом рынке как биологически титрованный полный экстракт мужских гонад для перорального и парентерального применения только в 1961 году. И это произошло после 3 десятилетий успешных продаж данного препарата для лечения мужской гонадной недостаточности, импотенции, инфантилизма, преждевременного старения и эндокринного ожирения. В 1920-х годах финансово успешным препаратом для лечения импотенции стал тестифортан, содержащий экстракты яичек, и йохимбин. Еще одним известным комплексным препаратом из 1920-х годов, продаваемым до настоящего времени, является акаса, который, помимо других компонентов, содержит и высушенные яички. Самый древний афродизиак. В средние века в качестве средства для повышения мужской потенции применяли порошок шпанской мушки и так называемый нарывной пластырь на ее основе, который считается одним из самых древних и распространенных афродизиаков. Шпанскую мушку использовали совместно с крапивой и даже в составе экзотической смеси с сушеной кровью крота и летучей мыши. Использование шпанской мушки вменили в вину маркизу де Саду во время расследования его деятельности. По мнению следствия, он использовал анисовые конфеты со шпанской мушкой для возбуждения дам, что в итоге привело к их отравлению. По мнению известного французского хирурга XVI века Амброаза Паре, использование шпанской мушки могло привести к самому страшному сатириазу, то есть патологическому повышению полового влечения. В качестве средства для эрекции, а также афродизиака, был также очень популярен йохимбин, биологически активное вещество, получаемое из коры африканского дерева йохимбе. Несмотря на то, что современные ученые признают, что йохимбин действительно может оказывать положительное действие на эрекцию, использование йохимбина для этих целей было практически полностью вытеснено препаратами с действующим веществом силденафил, знаменитая Виагра и ее аналоги. Начало новой эры в терапии омоложения. Опыты Бертольда. Немецкий врач и физиолог Геттингенского университета Арнольд Адольф Бертольд, живший с 1803 по 1861 годы, заметил, что семенники, пересаженные от петухов к каплунам, специально откормленным кастрированным петухам, восстанавливают их андрогенные функции. Бертольд опубликовал свою работу в научном журнале «Müller's Archives of Anatomy and Physiology» где заявил, что после таких пересадок петухи довольно много кукарекали, часто дрались между собой и с другими молодыми петухами и проявляли нормальные наклонности к курам. Бертольд пришел к выводу, что эти эффекты должны были быть вызваны продуктивными взаимоотношениями яичек, то есть их действием на кровь, а затем и соответствующим последующим действием крови на организм в целом. Таким образом, Арнольда Адольфа Бертольда можно назвать одним из первых ученых, кто, продемонстрировав действие гормонов яичек на гребне, впоследствии сформулировал общий принцип гуморального действия железы на отдаленные органы. И поэтому его часто называют отцом эндокринологии. Однако в том же Геттингенском университете у Бертольда был очень влиятельный оппонент – профессор Рудольф Вагнер, живший с 1805 по 1864 год, который пытался повторить его эксперименты, но потерпел неудачу. Поэтому объявил данные Бертольда вздором. Позиция Вагнера тогда возобладала, и открытия Бертольда распространения не получили. Уже спустя несколько десятилетий австрийский ученый Эйген Штейнах провел похожий эксперимент уже на крысах. Наблюдая за кастрированными крысами и крысами с тестикулами, он сделал вывод, что нечто, содержащееся в семенниках, напрямую влияло на физические характеристики животных и их сексуальное поведение. Он считал, что вазэктомия может повысить интеллект и сексуальность и сохранить молодость. Вазэктомия – мужская стерилизация, хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к стерильности при сохранении половых функций. Процедура была настолько популярной, что даже имела народное название «Штейнах». Существует версия, что через «Штейнах» прошли такие знаменитые люди, как отец психоанализа Зигмунд Фрейд и ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии Уильям Йетс. При этом сам Штейнах себе эту операцию не делал. Приблизительно в одно время с Бертольдом анатом Франц Лейдик, живший с 1821 по 1908 из Вюрцбургского университета, описал интерстициальные клетки, которые позже были названы в его честь, в семенниках многих видов. Однако определить их функции и значения он не смог. Гораздо позже Ансель и Буэн смогли выявить эндокринную функцию клеток Лейдига, обобщив результаты своих экспериментов следующим образом. Данные, полученные при проведении множества исследований, позволяют нам сформулировать следующую гипотезу. Общее действие семенников на организм, приписываемое в прошлом семенникам в целом, на самом деле обусловлено интерстициальной железой. В 1855 году, благодаря исследованиям французского физиолога и врача Клода Бернара, были изложены принципы внутренней секреции, а в 1889 году специалисты стали говорить о выделении в кровь клетками организма особых активных химических веществ, называемых гормонами, к которым относятся андрогены и, в частности, тестостерон. Бертольд и его исследования были реабилитированы и признаны только полвека спустя, когда ученые из Германии, Австрии и Франции получили схожие результаты в опытах на крысах, лягушках и петухах. Вероятно, именно под влиянием ренессанса экспериментов Бертольда хирурги начали использовать трансплантацию яичек, тестикул, как средство лечения гипогонадизма, омоложения и терапии многих видов заболеваний. Но самая главная заслуга Бертольда заключается в том, что его опыты послужили основой для активного исследования половых гормонов в 1920-х и 1930-х годах и впоследствии привели к знаменитому открытию тестостерона. Волшебный эликсир профессора Броуна Сикара. В конце 19 века знаменитый французский ученый Шарль Эдуард Броун Сикар, живший с 1817 по 1894 год, потряс научный мир, опубликовав в одном из самых известных медицинских журналов Lancet результаты своего исследования. Профессор Браун Сикар провел это исследование на себе. Он регулярно делал инъекции, состоящие из одной части крови из тестикулярной вены, относящей кровь от яичка, одной части спермы и одной части сока семенников собаки или морской свинки. Результаты опыта и свои впечатления он описал так. «Во мне произошли радикальные изменения. Я восстановил, по крайней мере, все силы, которыми обладал много лет назад. Мне удавалось проводить эксперименты по несколько часов. После обеда я смог написать статью на сложную тему. Мои конечности, проверенные на динамометре, прибавили в силе от 6 до 7 килограмм. Струя мочи и силы дефекации усилились». Сначала публикация пожилого академика вызвала смешанную реакцию. Например, в одной из газет писали: «Лекцию следует рассматривать как еще одно доказательство необходимости ухода на пенсию профессоров, достигших 60 лет». Но в конце 19 века публикация результатов исследования Брауна Сикара, которому на тот момент было 72 года, произвела эффект разорвавшейся бомбы. И по всему миру начали продаваться экстракты и эликсиры, произведенные по указанной ученым методике. Таким образом, Браун Сикар провел на самом себе первый опыт гормонотерапии с лечебной целью. Экстракты из семенников он назвал эликсиром молодости. Шумиха, поднятая прессой вокруг создания омолаживающего экстракта, привела к необычайному спросу на появившийся в продаже эликсир Браун Сикара, получить который стремились пожилые люди, жаждущие возврата к прежней жизни. Однако временная стимуляция сменялась нарастающей слабостью и увяданием. Повальное увлечение продуктами, подобными эликсиру Брауна Сикара, вызывало беспокойство по поводу имиджа молодой области эндокринологии. В контексте растущей популярности органотерапии знаменитый нейрохирург Харви Кушинг 1869-1939 даже ввел в оборот термин «эндокриминология». Несмотря на все это, рецепты снадобий под названием «экстракты органов животных по методу Брауна Сикара» разлетелись по всему миру. Тысячи мужчин опробовали их действия на себе, причем многие из них сообщали о положительных эффектах. В некоторых странах мира возникли целые фабрики по производству этих продуктов, причем одна из них располагалась в самом сердце Нью-Йорка, рядом с Центральным парком. Но такое восторженное возбуждение продолжалось недолго. Позднее эндокринологи доказали, что данные эликсиры не могут быть эффективны хотя бы по причине слишком низкого содержания в них тестостерона. Российский след в истории эндокринологии или «Кто такой Сергей Воронов?» В 1889 году в лабораторию Браун Сикара приняли на работу молодого человека, недавно эмигрировавшего из России. Молодого доктора звали Самуил Абрамович Воронов, 1866-1951. Однако в истории медицины он остался как Сергей Серж Воронов. Впоследствии Воронов учился у другого знаменитого французского врача, хирурга Алексиса Карреля, удостоенного в 1912 году Нобелевской премии по медицине за признание работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов. После учебы во Франции Воронов на некоторое время переехал в Египет, где работал при дворе Хедива, главы Египта. Там он наблюдал за евнухами и заметил, что без яичек они быстро толстеют и теряют жизненные силы. Воронов начал свои опыты по пересадке эндокринных желез, яички обезьян, которые сам хирург называл прививкой. Его работы активно освещались также и в СССР, например, в журнале «Огонек». Редкий случай чрезвычайно быстрого омоложения после пересадки профессором Вороновым половой железы павиана 1 февраля 1921 года. Оперированный Е.Л., 74 года, через 8 месяцев помолодел на 15-20 лет, свободно взбирался на лестницу, перепрыгивая через 4 ступеньки, поднимая тяжести, фехтовал и получил все способности и инстинкты молодого человека. За все время после операции Е.Л. чувствовал беспримерный приток сил. Огонек номер 16, 1924 год. Позже Воронов писал: «Через 50 лет, а может быть и раньше, можно будет совершать над людьми чудодейственные операции. Пересаживать мальчикам в возрасте 8-10 лет половые железы, создать и воспитывать новую расу могучих людей, сверхчеловеков». Огонек номер 12, 1928 год. Для разведения обезьян Воронов даже приобрел дворец на границе Франции и Италии в районе города Ментона. Однако впоследствии его опыты были признаны сначала неэффективными, а затем неэтичными. Во многих странах последователи Воронова ксенотрансплантировали яички животных и их части пациентам, нуждающимся в омоложении, что вызывало большое беспокойство профессионального медицинского сообщества. Многие врачи открыто называли Воронова шарлатаном. В 1927 году Королевское медицинское общество даже направило к Воронову в Алжир международную комиссию, которая провела расследование его деятельности и подтвердила, что применяемые им методы лечения были ничем не подтверждены, а утверждения об их эффективности голословны. В довершение ко всему, во время оккупации Франции коллаборационисты разгромили его питомник, и Воронов был вынужден бежать за океан и уже затем вернулся в Швейцарию. В последние годы жизни он больше интересовался предупреждением старения и смерти и умер в относительной безызвестности. И даже местонахождение его могилы неизвестно. Серж Воронов оставил свой след не только в мировой медицине, но и в российской культуре. По одной из версий, он был одним из прототипов профессора Преображенского, главного героя повести Булгакова «Собачье сердце». Спустя десятилетия опыты Воронова все же получили признание, и уже в 2000-х годах их начали расценивать как начало исследований в сфере гормональной терапии, которая сегодня является одной из основных методик борьбы со старением. Первые шаги мировой эндокринологии. В начале и первой половине 20 века пересадкой яичек занимались множество хирургов, и имена и опыты некоторых из них широко известны до сих пор. Например, в 1915 году Джордж Фрэнк Лидстон 1858-1923 в Чикаго одним из первых в мире выполнил трансплантацию яичек, взятых у человека, пострадавшего в результате несчастного случая. Там же, в Чикаго, доктор Виктор Леспинас 1878-1946 опубликовал свой опыт трансплантации человеческих семенников от доноров пациентам для омоложения. В 1923 году Лео Стэнли 1886-1976, работавший в тюрьме Сан-Квентин, штата Калифорния, сообщил о 20 случаях трансплантации семенников казненных заключенных другим заключенным, которые сообщили о признаках омоложения. Позже он начал использовать баранов как источник трансплантантов яичек и сообщил о том, что его пациенты, среди которых было 13 врачей, были удовлетворены результатами лечения. В период с 1918 по 1930-е годы американец Джон Ромул Бринкли 1885-1942 превратил трансплантацию козьих яичек в процветающий бизнес. Однако в 1939 году Техасский суд признал его шарлатаном, тем самым дав повод для подачи серии судебных исков с требованием компенсации в миллионы долларов. Бринкли объявил о банкротстве и вскоре умер от сердечного приступа. В 1929 году в Исландии хирург Йонас Свейнсон пересадил срезы яичек бедного фермера, нуждавшегося в деньгах, богатому норвежскому бизнесмену, который, как он тогда утверждал, удовлетворил свои потребности. И в результате его 23-летняя жена родила ему 3 детей. При этом единственная трансплантация яичек, доказанно приведшая к фертильности реципиента, была проведена Силбером между братьями-близнецами. В ответ на ажиотаж, вызванный трансплантацией яичек и органотерапией, произошло объединение усилий фармацевтических компаний и ученых, что позволило совершить несколько революционных открытий, реабилитировать тогда еще молодую науку эндокринологию и практически искоренить органотерапию. Важнейшее открытие биохимии и первый синтетический тестостерон. В 1920-1930-х годах биохимия как наука очень активно развивалась. Вначале были открыты важнейшие женские половые гормоны, а затем и мужские. В 1932 году в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне и в Баварской академии наук в Мюнхене была открыта кольцевая структура стероидов и желчных кислот. Это открытие стало поводом для активной дискуссии в отношении количества колец в структуре стероидов. Учитывая важность проблемы, Организация здравоохранения Лиги наций, предшественницы ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, стала спонсором соответствующего исследования, в ходе которого знаменитые химики, в том числе Эдмунд Дойзи, Адольф Бутенанд и Гай Мариан, пришли к консенсусу, что у стероидов 4 кольца, а у 4-го кольца 5 атомов углерода. А незадолго до этого выдающийся исследователь Эрнест Лакер выделил прегнандиол и эстрон из мочи беременной кобылы. В 1934 году Бутенанд и еще 3 команды ученых добавили прогестерон к набору половых стероидов. Основной целью всех проводимых исследований было искоренение органотерапии и разработка методов, которые способствовали безопасному и эффективному уменьшению выраженности гипогонадизма. Научные факты. Наблюдая за ростом гребешка у кастрированного петуха под влиянием трансплантированных семенников, в 1929 году Мур и соавторы установили стандартизированный тест гребешка для каплунов, измеряющий андрогенную активность в квадратных сантиметрах увеличивающейся поверхности гребня. Этот первый биоанализ облегчил определение андрогенной активности различных биологических субстанций. В 1930 году немецкие ученые Леве и Восс использовали биологические эффекты андрогенов и разработали тест цитологической регенерации, основанный на повторном росте эпителия семенных пузырьков под действием андрогенных веществ. Леве-Восс-тест. Этот тест помог решить вопрос, существует ли только один или несколько андрогенных стероидов, а если их больше, то какой из них может быть наиболее сильнодействующим. Тогда еще гипотетический мужской гормон назывался андрокинин. В 1935 году, после длительных переговоров, фармацевтические компании ЦИБА, Швейцария, и Шеринг Калбаум, Германия, раздельно работавшие в этой области фармакологии, объединили свои усилия и решили информировать друг друга о прогрессе в своих разработках. После этого ведущие ученые, работающие в этой сфере, Леопольд Ружичко, 1887-1976, из Технического университета Цюриха, и Адольф Бутенанд, 1903-1995, из Технического университета в Гданьске, были просто вынуждены обменяться имеющимися у них данными. В 1937 году сотрудничество ЦИБА-Шеринг было расширено за счет включения в проект компаний Бёрингер, Германия, Кимио-Руссель, Франция и Органон, Нидерланды. В результате был сформирован настоящий синдикат по обмену знаниями и планированию мировых продаж полученных фармакологических агентов по заранее согласованным ценам. Еще в 1931 году Адольф Бутенант, который в то время еще работал в Геттингенском университете, выделил андрогенный стероид андростерон, андростан 3-альфа-ол-17-он, из 15 тысяч литров мочи, которую предоставили молодые полицейские из Берлина. Команда специалистов из компании «Шеринг» обработала собранную у полицейских мочу, и в итоге было получено 15 миллиграммов этого гормона, который, по мнению Бутенанта, и являлся основным андрогенным гормоном. Группа других ученых под руководством Эрнста Лакера 1866-1947 из Амстердамского университета и специалистов из компании «Органон» специализировалась на извлечении гормонов из желез животных. В 1934 году из 100 килограммов семенников быка они выделили 10 миллиграммов другого андрогена – 17-бета-гидрокси-4-андростен-3-она, который в проведенных ими испытаниях проявлял более сильную андрогенную активность по сравнению с андростероном. Они назвали этот гормон тестостероном. В том же году Бутенант и Ханиш в Гданьске, а также Ружичка и Ветштейн в Цюрихе и Базеле опубликовали результаты химического синтеза тестостерона, положив начало современной клинической фармакологии тестостерона и мужской репродуктивной физиологии. Для синтеза тестостерона Бутенант использовал дегидроандростерон, в то время как Ружичка использовал деградационный подход, который он также применил для получения 17-альфа-метилтестостерона, первого эффективного препарата тестостерона для перорального применения. Тесное сотрудничество между учеными-исследователями и фармацевтическими компаниями может объяснить тот факт, что публикации об этих открытиях появились практически одновременно. В 1939 году Адольф Бутенант и Леопольд Ружичка совместно получили Нобелевскую премию по химии с формулировкой «За работу по половым гормонам и за работу по полиметиленам и высшим терпенам». Но важно отметить, что Бутенант получил премию за работу по половым гормонам, а точнее, за работы с такими гормонами, как эстроген, прогестерон и андростерон, но не тестостерон, а Ружичка – за работу по полиметиленам и высшим терпенам, напрямую не связанную с целью выделения тестостерона. Почему определение Лакером тестостерона, а не андростерона в качестве важнейшего мужского полового гормона, не было признано Нобелевским комитетом в 1939 году? Этот вопрос до сих пор остается неясным. Тем не менее, ни один из лауреатов не смог присутствовать на церемонии награждения Нобелевской премией в Стокгольме. На тот момент Бутенант был директором Института биохимии общества Кайзера Вильгельма в Берлине, и нацистские власти запретили ему принимать эту премию. Запрет появился после того, как в 1937 году Нобелевская премия мира была присуждена Карлу фон Осыцкому, журналисту и яростному противнику нацистского режима. И только в 1949 году в консульстве Швеции во Франкфурте на Майне профессор Бутенант все же получил свой диплом Нобелевской премии и медаль. Однако денежная премия ему так и не досталась, так как, согласно уставу, призовые деньги должны быть получены лауреатом в течение года. После окончания Второй мировой войны Бутенант активно изучал гормоны насекомых и с 1960 по 1972 год был президентом общества Макса Планка, бывшего общества Кайзера Вильгельма. Но его главным научным трудом до конца жизни оставалась монография «О тестостероне. Преобразование дегидроандростендиола в андростендиол и тестостерон. Способ получения тестостерона из холестерина», опубликованная в 1935 году. Леопольд Ружичка также не смог приехать в Стокгольм из-за беспорядков, вызванных началом Второй мировой войны. И только 16 января 1940 года на специальной церемонии в Цюрихе награда была передана Ружичке шведским послом в Швейцарии бароном Бекфриисом. А свою лекцию лауреата Нобелевской премии Ружичка смог прочитать только после окончания Второй мировой войны, 12 декабря 1945 года. В этой лекции он объяснил, как исследования многомерных колец и высших терпенов привели его к стероидам и к тестостерону, поскольку холестерин можно рассматривать как тритерпеноид. В 1920-х годах Леопольд Ружичко работал в парфюмерной промышленности в Женеве, Швейцария, и Хольцминдене, Германия. Целью его работы было выяснение химических формул и синтез ароматизирующих субстанций. Его главным достижением был структурный анализ и синтез полициклических кетонов, которые являются важными ингредиентами в парфюмерной промышленности и которые до эпохи химического синтеза извлекались из природных источников. В 1929 году Ружичко стал профессором органической химии в Цюрихе и объединил свои усилия с исследователями из компании ЦИБА в Базеле. Эту компанию интересовали его знания о циклических структурах, и Леопольд Ружичко сотрудничал с ними в области изучения тритерпенов и стероидов, другого класса циклических веществ. Для синтеза тестостерона Ружичко использовал холестерин и применял тот же деградационный подход, что и для синтеза ароматизаторов. Исследования Ружички щедро финансировались. Он описывал это так. «Патенты на деградационный синтез тестостерона и метилтестостерона принесли мне в последующие годы огромную, по сравнению с моим профессорским окладом, сумму денег в виде гонорара от швейцарского и американского отделений ЦИБА. Например, только в 1939 году ЦИБА заплатила Ружичке в качестве роялти 56 744 швейцарских франка. Часть этих денег профессор вложил в коллекцию фламандских и голландских картин 17 века, которые он в 1947 году подарил Цюрихскому музею, где в настоящее время они составляют значительную часть музейной коллекции. Тестостерон и жизнь. Внедрение препаратов тестостерона в клиническую практику. Неудивительно, что после того, как тестостерон стал доступен для клинического использования у врачей во всем мире, появился максимально большой интерес к его использованию при лечении различных проявлений гипогонадизма. Именно в то время были описаны основные синдромы первичного и вторичного гипогонадизма. Впервые были описаны синдромы Клайнфельтера и Калмана, а Паскуалини и Бур описали синдром фертильного евнуха. Состояние, при котором наблюдаются все симптомы нехватки тестостерона, но которое при этом сопровождается активным сперматогенезом. В то же самое время были подробно описаны и систематизированы симптомы мужского старения, которые изначально были неправильно названы климаксом у мужчин, что положило начало противоречивой дискуссии, которая продолжается до сих пор. В 1940-х годах также были описаны синдромы клеток Сертоли и частичной нечувствительности к андрогенам, а также появились публикации о полной нечувствительности к андрогенам, описанной как тестикулярная феминизация при мужском псевдогермафродитизме. Хотя описавшие ее тогда авторы, конечно, еще ничего не знали об андрогенных рецепторах и их мутациях. Примерно в то же самое время Хаггинс опубликовал свое исследование о влиянии тестостерона на аденокарциному предстательной железы, рак простаты, основным методом лечения которой до недавнего времени была кастрация. Заявление Хаггинса о том, что рак предстательной железы активируется инъекциями андрогенов, вызвало общий страх перед тестостероном, особенно среди урологов, что препятствовало применению тестостерона среди многих нуждающихся в нем пациентов. И только совсем недавно стало ясно, что ни уровень эндогенного сывороточного тестостерона, ни лечение тестостероном не влияют на канцерогенез в простате. В настоящее время активно изучается применение тестостерона даже среди пациентов с его дефицитом после радикальной простатэктомии и кастрации, связанным с онкологическим поражением предстательной железы. Вскоре после синтеза тестостерона стало ясно, что в терапевтических дозах Тестостерон неэффективен при пероральном приеме в связи со значительным снижением его эффективности через прохождение через печёночный барьер. Как упоминалось ранее, еще в 1935 году Леопольд Ружичко наряду с тестостероном синтезировал 17-альфа-метилтестостерон и продемонстрировал его пероральную эффективность за счет уменьшения деградации в печени, что позволило препарату войти в широкую клиническую практику. Однако это вещество именно из-за своей 17-альфа-структуры было очень токсично для печени, особенно при длительном применении в высоких дозах. Некоторые врачи ошибочно считали токсичность для печени общей характеристикой всех препаратов тестостерона, поэтому они считали их довольно опасным лекарством. В конце концов, в Европе прекратили использовать 17-альфа-метилтестостерон, особенно после введения в клиническую практику ундеканоата тестостерона для перорального применения в конце 1970-х годов. Поскольку тестостерон оказался неэффективен при пероральном приеме, специалисты начали активно изучать другие пути его введения. Первыми были исследованы субдермальные, подкожные, гранулы тестостерона, и они используются до сих пор, так как при имплантировании достаточного количества гранул они могут обеспечить поддержание приемлемой концентрации этого гормона на срок до полугода. Однако их применение требует хоть и небольшой, но все-таки операции. И к тому же оно таит в себе риск инфицирования организма и самоудаления этих гранул. И поэтому в широкую практику этот метод войти не смог. При инъекции тестостерон имеет чрезвычайно короткий период полураспада, всего 10 минут, поэтому не подходит для заместительной терапии. Таким образом, задача обеспечить клинически эффективное введение тестостерона являлась критически важной для специалистов. Эту задачу позволила решить этерификация 17-бета-гидроксигруппы молекулы тестостерона, что делает его пригодным для внутримышечного введения. Пропионат тестостерона был первым из этих эфиров. Его продажи компании Циба и Шеринг начали в 1936 году. Но этот препарат также имел короткий период полураспада, так что его эффективный уровень в сыворотке достигался и поддерживался только в течение всего 1-2 дней. Значительно позже, после появления на рынке эфира пропионата тестостерона, специалистами компании Шеринг был синтезирован энантат тестостерона в виде инъекционного препарата Тестоверон Депот, который обеспечивал приемлемую концентрацию тестостерона в сыворотке в течение 2-3 недель. Применение этого препарата характеризовалось сверхфизиологическими пиками в течение нескольких дней после введения с последующим медленным снижением до уровня ниже нижней границы нормы. Несмотря на то, что такая особенность действия препарата доставляла пациентам значительные неудобства, заключавшиеся в колебании настроения, жизненной активности и полового влечения, либидо, именно энантат тестостерона оставался основным препаратом тестостерона для замещения гипогонадизма в течение более 50 лет и до сих пор используется в качестве экономичной альтернативы более современным препаратам. Наряду с этими формами специалисты изобретали и тестировали также и другие формы введения тестостерона. Например, свечи для ректального введения. Но они приводили к непредсказуемым уровням в сыворотке. И в настоящее время их в продаже уже нет. В последние десятилетия в клиническую практику внедрялись таблетки биоадгазивного тестостерона, которые помещаются на десну и обеспечивают эффективный уровень в сыворотке крови при применении 2 раза в день. Однако из-за низкой приверженности пациентов к такой форме на рынок они так и не вышли. Кроме этого, изучался также и интраназальный путь введения тестостерона, и в настоящее время он уже используется для лечения гипогонадизма. В 1950-х-1970-х годах фармацевтическая промышленность пыталась изменить химическую структуру молекулы так, чтобы разделить различные эффекты и произвести преимущественно эритропоэтические, остеогенные или анаболические стероиды. В результате было синтезировано более 1000 таких андрогенов. Но специалистам стало понятно, что из-за широкого спектра активности тестостерона невозможно производить андрогены с каким-либо конкретным эффектом. В 1970-х годах к спектру препаратов тестостерона, доступных для заместительной терапии, был добавлен эффективный при пероральном приеме ундеканоат тестостерона, абсорбируемый из кишечника через лимфу, что позволяло избежать эффекта первого прохождения в печени. Первоначальные клинические испытания показали, что ундеканоат тестостерона лучше всего всасывается во время еды, но пики тестостерона были короткими, поэтому для получения эффективного сывороточного уровня приходилось принимать по 3-4 капсулы препарата в течение дня. Однако все существующие на тот момент препараты тестостерона требовали слишком частого применения. И чтобы преодолеть этот недостаток, были запущены программы по поиску препаратов тестостерона длительного действия. Вскоре под эгидой ВОЗ был синтезирован буциклат тестостерона, который показал свою активность как препарат длительного действия, хорошо подходящий для заместительной терапии. Однако ни одну фармацевтическую компанию в дальнейшем производстве этого препарата убедить не удалось. Поэтому в последующих клинических испытаниях мужской контрацепции ВОЗ перешла на внутримышечный ундеканоат тестостерона, который сейчас широко используется для лечения гипогонадизма.